3. Я не просто думаю, я почти схожу с ума. Предложение Фрэнни занимает все мои мысли до конца дня. Но я размышляю не об этом. Я не ищу причины вернуться. Я ищу предлоги, чтобы не возвращаться. Я чувствую вину, от которой так и не смогла избавиться за 15 лет, и привычную тревогу. Все это продолжает вертеться у меня в голове во время ужина с Марком в его бистро. «Поезжай», — говорит он, ставя передо мной тарелку с рататуем. «Это мое любимое блюдо. Оно источает аромат помидоров и трав Прованса. В обычной ситуации я бы не тратила ни мгновения. Но предложение Фрэнни испортило мне аппетит». Марк чувствует это и ставит рядом с тарелкой большой бокал, почти до краев наполненный пино-нуар. «Я думаю, поездка пойдет тебе на пользу». «А вот мой психотерапевт с тобой бы не согласился». «Не думаю. Это же типичная ситуация, когда надо закрыть гештальт». «Видит Бог, это мне необходимо». В течение полугода все девочки были официально похоронены. Каждая в тот момент, когда семья, наконец, оставляла последнюю надежду. Сначала Эллисон. Все было очень пафосно. Натали, как всегда, посередине. Тихие семейные похороны. Вивиан шла последней. Я была там, холодным январским утром. Родители мне запретили, но я все равно пошла, прогуляв школу. Я забилась в церковь, спрятавшись подальше от плачущих родителей Вивиан. На службе было столько сенаторов и конгрессменов, что у меня возникло чувство, будто я смотрю государственный телеканал. Мне не помогло. Я прочитала о службах Эллисон и Натали в интернете, но и это мне ничего не дало. Ведь был шанс, что они остались живы. Мне было все равно, что штат Нью-Йорк официально признал их мертвыми спустя 3 года. Но их тел не нашли, поэтому мы точно не знали, что с ними произошло. «Думаю, дело не в этом», — говорю я. «Так в чем дело, Эм?» «В лагере Соловей бесследно исчезли 3 человека. Ясно?» «Ясно», — отвечает Марк. «Но я чувствую, что ты что-то недоговариваешь». «Ну ладно, ладно». Я испускаю тяжелый вздох прямо в тарелку, и стол заволакивает паром. «За последние полгода я ничего не написала». Марк пораженно смотрит на меня, будто не верит сказанному. «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Значит, ты зашла в тупик». «Хуже». Я рассказываю ему все. Говорю, что могу писать только девочек, что отказываюсь терять их в битве с лесом и диким плющом, что я смотрю на белый холст день за днем и пытаюсь создать что-то еще. «Ну хорошо, ты помешалась на этой теме». «Именно», — отзываюсь я и делаю большой глоток из бокала с вином. «Не хочу показаться бесчувственным и обесценивать твои эмоции не хочу». «Я понимаю, твои ощущения — это твои ощущения». «Я не понимаю другого. Почему спустя 15 лет тебя преследуют случившиеся в лагере? Ты же толком и не знала этих девочек». «Мой психотерапевт говорит то же самое. Да и как будто я не в курсе, что очень странно фиксироваться на событиях 15-летней давности. Я была знакома с ними всего 2 недели. Мы дружили. Мне плохо от того, что с ними случилось. Тебе плохо? Или ты чувствуешь себя виноватой?» «И то, и то. Я последняя видела их. Я могла остановить их. Сказать, чтобы они не ходили туда, куда собрались. Чтобы они не делали этого. Я могла доложить Фрэнни или вожатой сразу после того, как они ушли. А я пошла спать. Я до сих пор помню слова Вивиан. Они звучат у меня в голове. Ты еще слишком мала для этого, Эм. И ты боишься, что почувствуешь себя еще хуже, если примешь предложение Фрэнни?» Вместо ответа я тянусь за бокалом, и в вине возникает мое трепещущее отражение. Я утыкаюсь в себя взглядом, пораженная. Неужели я и правда кажусь настолько грустной? «Должно быть, да». Марк смягчается и говорит: «Это естественно. Твои друзья погибли. Исчезли. Но они мертвы, Эмма. Ты же знаешь это? Самое худшее уже произошло. Есть кое-что похуже смерти. И что это? Неведение, отзываюсь я. Именно поэтому я рисую девочек. Но я больше не могу. Мне нужно жить дальше. У меня есть еще несколько секретов. Марк знает основное, но многие детали я от него скрыла. Подробности о том, что происходило в лагере. То, что случилось после. Причину, по которой я всегда ношу браслет с птичками, стучащими друг о друга, если я двигаю рукой. Я не могу произнести все это вслух, потому что не хочу встречаться лицом к лицу с правдой. Наверное, кто-то скажет, что я вру Марку и всем остальным. Но после 2 недель в лагере «Соловей» я поклялась никогда больше не лгать. Я использую совершенно другую тактику. Я не договариваю. Тем более стоит поехать. Марк тянется ко мне и сжимает мои руки в своих. Его ладони покрыты мозолями, а пальцы исчерчены шрамами. Так выглядят руки человека, который всю жизнь проработал поваром. Возможно, именно там ты поймешь, как начать писать что-то еще. Ты же знаешь, что иногда нужно пройти по всем кругам ада, чтобы выбраться наружу. После ужина я возвращаюсь в лофт и стою перед пустым холстом. Его белизна расстраивает меня вот уже несколько недель. На холсте пустота, призывающая меня ее заполнить. Я беру старую грязную палитру. Смешиваю краску, окунаю кончик кисти и заставляю себя нарисовать хоть что-нибудь. Что угодно, но не девочек. Я прикасаюсь к холсту. Ворсинки оставляют след. Я отхожу на шаг назад и смотрю на мазок. Он желтый и слегка закругленный. Похож на расплющенную букву «С». Я понимаю, что это изгиб волос Вивиан. Они развиваются по ветру, потому что она бежит. Ошибиться невозможно. Я хватаю тряпку, пропахшую терпентином, и вытираю желтую краску до тех пор, пока от нее не остается лишь неясное пятно. Из моих глаз текут слезы. За последние месяцы я написала «пятно». Это просто жалко. Я жалкая. Я вытираю глаза и замечаю что-то краем глаза. Окно. Движение. Вспышка. Светлые волосы. Бледная кожа. Вивиан. Я вскрикиваю и роняю тряпку. Хватаюсь за браслет пальцами правой руки, прокручиваю его, и птички отправляются в полет. Я оборачиваюсь, чтобы увидеть Вивиан. Это не она. Это мое отражение в темном окне. Я выгляжу напуганной, слабой и забитой. Я потрясена. Потрясена, потому что девочки никогда не покидают моих мыслей и моих картин, несмотря на то, что смысла в этом нет никакого. Спустя 15 лет у меня все та же информация. После исчезновения девочек я всем сделала хуже. Френни, ее семье, себе самой. Я наконец-то могу все изменить. Даже малейшая зацепка мне поможет. Она не отпустит мне грехи, но я, наконец, смогу с ними жить. Я отворачиваюсь от окна, беру телефон и набираю номер, напечатанный на элегантной визитке Френни. Попадаю на автоответчик. Лотти предлагает мне оставить сообщение. Это Эмма Дэвис. Я подумала над предложением Френни провести лето в лагере «Соловей». Я делаю паузу, не веря, что произнесу вслух следующую фразу. Я согласна. Я сбрасываю, чтобы не передумать. И мне все равно хочется позвонить и отказаться. Я вожу пальцем по экрану, но звоню Марку. Я еду в лагерь. Марк молчит. Я представляю, как он несколько раз моргает и запускает руку в волосы. Он всегда так делает, когда растерян. «Я знаю, что сам говорил, что ты должна поехать, но вот это не лучшая мысль. Именно поэтому я еду. Послушай, давай мыслить логически. Что ты собираешься найти?» «Не знаю. Наверное, ничего. Уж, конечно, я не найду Вивиан, Натали и Эллисон. Они буквально исчезли без следа, поэтому я даже не знаю, где начинать искать. Кроме того, Территория просто огромна. Да, сам лагерь небольшой, но его окружают земли Харрисов. 16 квадратных километров лесов. 15 лет назад девочек искали сотни людей. Мне нечего противопоставить этому числу. Я их не найду. Но вдруг они что-то оставили. Вещь, намек, чтобы можно было понять, куда они собираются и зачем. Даже если и так, их все равно не вернешь. Я понимаю. А у меня еще вопрос. Зачем тебе все это? Я молчу, думая, как объяснить необъяснимое. Это непросто, ведь Марк не знает полной версии событий. Ты когда-нибудь жалела поступки неделями и годами? Конечно, отвечает Марк. Я думаю, все сожалеют о чем-то. Я сожалею о произошедшем. 15 лет я ждала намека, подсказки, объяснения, что с ними случилось. Теперь я могу поехать туда сама и найти ответы. Если я откажусь от этого предложения, я буду сожалеть и о нем. Марк вздыхает. Это значит, что я его убедила. Пообещай не делать глупостей, говорит он. Например? Ну, например, не рискуй понапрасну. Это летний лагерь. Я не внедряюсь в мафию. Я поеду туда, осмотрюсь, задам пару вопросов. И, возможно, спустя полтора месяца узнаю, что с ними случилось. Даже если нет, мне нужно туда поехать. Я хочу писать что-то новое. Ты сам сказал, что иногда нужно пройти все круги ада. Хорошо, снова вздыхает Марк. Планируй поездку. Найди ответы, возвращайся и пиши. Мы прощаемся, и я бросаю взгляд на свою первую картину, на которой Вивиан, Натали и Эллисон еще видны. Я подхожу поближе, смотрю на волосы и платье. Ветка скрывает их глаза, но я знаю, что они смотрят на меня. Они все это время знали, что я вернусь в лагерь. Мне трудно понять, что они хотят мне сказать. Мне нужно ехать, или они умоляют меня остаться?